Ярослав Гашек. Експедиция вора Шейбы. Вор Шейба притаился и дал запереть себя на ночь в доме номер 15. Он занимался чердаками и сегодня собирался начать с этого богатого квартала. До этого он обчищал квартал бедный, что принесло ему всего-навсего 2 фартука, 3 нижних юбки и траченный молью головной платок. Посуду ему дали 6 месяцев, а еврей за все отвалил 1 крону. Шейба стоял в подвале, прислонившись к двери, и слушал, как дворничиха заперла дом, погасила свет и удаляется. Судя по всему, она была молода, потому что тихонько напевала, шлепая от парадного в свою квартиру. Шейба счел это добрым предзнаменованием. Кроме того, он встретил сегодня телегу с сеном. Тоже хорошая примета. Он видел еще и трубочиста и послал ему воздушный поцелуй, что также приносит удачу. Шейба достал из кармана бутылку с дешевым ромом и отхлебнул глоток. Тот квартал был бедным, оттого и ром дрянной. То ли дело здесь. С утра Шейба изучал свою новую рабочую площадку и увидел, что лестница до самого 2-го этажа покрыта ковром. Уж здесь-то явно проживает состоятельная публика. У этого класса на чердаке что-нибудь да будет. Перины, к примеру. Одежда. Свою мечту о счастье вор Шейба подкрепил хорошим глотком рома, после чего уселся на пороге подвала. Сегодня он здорово устал, ко всему прочему. По всему кварталу у реки за ним гонялись полицейские. А все из-за ручной тележки без таблички, что стояла без присмотра на улице. Вор Шейба успел сделать только несколько шагов, как уже пришлось бежать, бросив тележку. Но, слава богу, не догнали, но он сейчас был весь разбит. Нет в этом мире справедливости. В деревне за тобой гоняется жандарм, а в городе полицейский. Шейба отпил из бутылки снова и вздохнул. В доме было темно и тихо. А здесь, у дверей подвала, ни тепло, ни холодно. Вздох Шейбы донесся сквозь ночную тишину до самого 4-го этажа. Шейба вздрогнул при мысли о том, что с ним будет, если его поймают. Ладно, мы взяли, скажем, зимой. Сколько зим провел он уже за решеткой? Кое-где в тюрьмах успели провести центральное отопление. Тепло. Кормят досыта. Только выпить не дают. Что касается курева, то достать можно. В подвале мяукнула кошка. Шейба собрался было позвать ее кис-кис, но передумал, к чему зря рисковать. В доме наверняка не все легли спать, а то еще чего доброго услышит дворничек, тогда все пропало. Глядишь, еще и по шее надают. Он слушал, как под дверью ходит кошка и мяукает. Вот она забралась на кучу угля, и уголь шумом посыпался вниз. Чертова кошка! Поднимает шум, а на улице еще подумают, что в подвал забрались воры. В Шейбе была отвратительна мысль, что люди могут подумать, будто он хотел забраться в подвал. Ну, обчистить подвал может каждый дурак, то ли дело чердак. Шейбу даже передернуло, и в кармане загремели отмычки. Кошка за дверью испугалась. Шейба слышал, как она метнулась и свалила что-то тяжелое. Грохот разнесся по всему дому. Вор Шейба скорчился и, замерев, стал прислушиваться. Отзвук прокатился и утих. В доме никто не подал голоса. Шейба успокоился и сделал еще глоток. Если уж его, не приведи бог, схватят, то пускай бутылка останется пустой. Да пить ведь так или иначе. Не дадут. Вдруг у входной двери раздался звонок. «Звонят дворнички», — подумал Шейба. И еще больше съежился, как будто не желая видеть, что творится вокруг. Из дворницкой показался свет, послышалось шарканье шлепанцев и шелест юбки. Дворничиха шла открывать. Шейба перестал дышать, чтоб чего доброго не привлечь к себе внимания. «Я слышал шум в подвале», — произнес голос в подъезде. «Сдается мне, туда влезли воры». «Это кошки, пан советник», — отвечала дворничиха. «Каждую ночь поднимают в подвале шум и по чердаку носят. Ну, ровно черть свадьбы справляют». У Шейбы камень свалился с души. Он услышал, как дворничиха вернулась обратно к себе в квартиру, а на 3-м этаже загремели ключи в замке. Шейба, воспользовавшись шумом, немного размялся и опять хлебнул рома. Свет исчез. Стало совсем темно. Шейба принялся обдумывать операцию. Попозже. Он проберется на чердак, отопрет его, возьмет что получше, пересидит до утра и, как только парадная-то прут, выскользнет на улицу. В это время полицейские патрули редко ходят по городу. Ну, дальше все покатится само собой. Вырученные деньги пойдут на оплату жилья и еды, и так он должен за целую неделю. Хозяева — люди небогатые и знают о нем такое, что, коль донесут, может ему повредить. Будь на носу зима, Шейба, глядишь, и простил бы их, но сейчас охота погулять на воле. Странно, однако, когда все вокруг зеленеет, это совсем не тянет за решетку. Шейба пребывал в самом мечтательном расположении духа и, услыхав, что в подвале опять мяучит кошка, не удержался и тихонько позвал в замочную скважину. «Кис-кис!» Кошка, подбежав к двери, замурлыкала. Шейба слышал, как она скребется и мурлычет, сидя на порожке. Надо полагать, кошка скучала в подвале одна и сейчас радовалась, что у нее есть общество, хотя и отделенное стеной. «Выпить, что ли?» «За ее здоровье», — подумал Шейба и тут же привел приятную мысль в исполнение. Он вдруг почувствовал себя почти в безопасности и выпрямился во весь рост, чем произвел некоторый шум. Он на всякий случай снял башмаки, что ему удалось сделать без всякого шума, и, воодушевленный этим, опять хлебнул рома, поглаживая с нежностью бутылку, которая вот уже в третий раз сопровождала Шейбу в его вылазках. После... Когда на вырученные деньги ему наливали в нее ром, Шейбе казалось, будто он делится с бутылкой добычей. Бутылка — единственный его товарищ. С ней одной он мог беседовать во время бесконечных тупых ожиданий в чужих домах, томясь и не зная, что сулит ближайшая минута. Прижав горлышко к губам, Шейба по бульканью определяет, что она еще на четверть полна. Когда не останется ни капли, он поднимется наверх, а завтра наполнит ее снова и скажет: «Ты вела себя отменно, моя душенька». Ром приятно согревает Шейбу, а мечты возносятся до самого чердака. Богатый дом, богатый чердак. Он вспомнил чердак бедного дома и плюнул на дверь. Два фартука, три нижние юбки, дотраченный молью платок. Ах, это бедность. Дела идут все хуже и хуже. Вот повысь цену на водку, тогда совсем хоть вешайся. Пил еще, и к нему вернулось хорошее настроение. Здесь, на чердаке, вполне могут оказаться перины. Нынче перо еще в цене. Ради него можно и постараться. Перины? Да телеграфная проволока. Ну, тут уж сам шевели мозгами. Много ли возьмешь или самую малость? Все равно тебя ждет суд присяжных. Сколько пришлось бы украсть фартуков, нижних юбок, дотраченных молью платков? Все-таки суд присяжных лучше, чем сенат. Сколько раз ты, Шейба, стоял перед сенатом? Стоять перед судом присяжных, опять же, почетнее. Дружки скажут: «Молодец, Шейба, его ждет суд присяжных». А «выпью-ка я за здоровье суда присяжных», — решил Шейба и опрокинул в рот все, что еще оставалось в бутылке. Ну, теперь передохнет немножко и двинется наверх. Ну, помаленьку, полегоньку, шуметь нельзя, башмаки в руках, а сам босиком. И нечего на себя злиться. Ну, так и пойдет потихоньку. Еще чуток подождет, еще раз прикинет. А почему бы ему и не помолиться? Отче наш, вот помолится и пойдет. Шейба, крадучись, поднимается на второй этаж, держа башмаки в руке. Он замирает, останавливаясь на каждой ступеньке. Осторожность никогда не повредит. Он крадется шаг за шагом, словно кошка. Вот и площадка второго этажа. Шейба нащупывает перила, но натыкается на какую-то дверь. Ага, значит, перила слева. Он ищет, но опять натыкается на дверь. Раздается звонок. Ах ты, он нажал звонок! Ноги у Шейбы становятся ватными. Он не в силах тронуться с места. А дверь открывается, и чья-то рука, схватив его за воротник, втаскивает в квартиру, в кромешную темноту. Шейба слышит грозный женский голос. «А ну, дыхни!» Шейба дышит, но ужасная рука все не выпускает его воротник. «А выходит, ты уже и ромом не брезгуешь!» Слышит он голос страшный и пронзительный. «Да!» — отвечает Шейба. «Другое мне не по карману!» «Вот как!» Все пропил, и осталось только нором. Эх ты, председатель первого сената, Дорн!» Рука ужасной женщины касается его лица. «Ага», — подумал Шейба. «Она принимает меня за председателя сената Дорна. Он меня недавно судил». «Зажгите, пожалуйста, свет», — просит Шейба. «Ему нужен свет, чтоб прислуга видела, в каком виде является домой председатель сената!» Громко кричит женщина. «Видали? Он смеет говорить мне вы, негодяй, мне, родной жене, которая не спит и ждет его с 12 часов! Что у тебя в руке?» «Башмаки, сударыня», — заикается Шейба. Страшная рука снова ощупывает его лицо. «Он называет меня сударыней, делает из меня дуру, а сам обрился! Это ничтожество сбрило свои длинные усы!» И она проводит рукой под носом Шейбы. «Ужасно! Бритый, как арестант! О, матерь божья, я его сейчас изобью! Вот почему ты хотел, чтобы я зажгла свет? Вообразил ничтожество, что я испугаюсь, грохнусь в обморок, а он тем временем запрется в комнате!» На Шейбу сыплются удары, она колотит его кулаком по спине. «О, господи! Председатель сената сам похож на арестанта! Что у тебя на голове?» «Кепка!» «Боже мой! Напился до того, что где-то потерял цилиндр и купил кепку! А может быть, ты ее украл?» «Украл!» — кается Шейба. Снова удар, теперь уже по уху, и женщина с криком выталкивает Шейбу за дверь. Торчи до утра на лестнице. Пусть весь дом видит, что за ничтожество председатель сената Дорн. Она толкнула Шейбу с такой силой, что тот растянулся и расшиб себе нос. Дверь захлопнулась. «Слав тебе, Господи», — думает Шейба, поднимаясь по ступенькам. Еще легко отделался. Вот только башмаки остались у нее. Ему кажется, что его больные ноги, белея в темноте, освещают дорогу. Осторожно добирается он до третьего этажа и, слава богу, без шума останавливается у первой двери площадки. Но вдруг какая-то рука хватает его за воротник и втаскивает в эту самую дверь. В темноте, еще более кромешной, чем на втором этаже, без всякого вступления, Шейба огребает оплеуху и слышит женский голос. «Целуй мне ручку!» Он целует, а голос продолжает. «Где твои ботинки?» Шейба молчит. Теплая рука, которую он только что целовал, хватает его за босые ноги. И тут Шейба получает такой удар по спине, что у него из глаз сыплются искры, и он слышит. «Итак, пан следователь доктор Пелош не постеснялся явиться домой к жене босиком и пьяной. Где твои чулки, мерзавец?» Шейба молчит и размышляет. Доктор Пелош недавно вел следствие по его делу. «Где твои чулки, мерзавец?» Слышит он снова вопрос. «Да я сроду не носил чулок», отвечает вор Шейба. «Мало того, что ты говоришь не своим голосом, ты еще не знаешь, что говоришь!» Женщина трясет его, и у Шейбы из кармана вываливаются отмычки. «Это что такое?» «Ключи от чердака», — сокрушенно шепчет Шейба. Не успел он договорить, как вылетел на лестничную площадку, вдогонку летят отмычки, и он слышит: «Напился, как сапожник!» Шейба нагнулся за отмычками, но кто-то уже схватил его за руки и, подталкивая, кричит. «Это ужасно! Разбудил весь дом, ломится пьяный к соседям. Что подумает о тебе супруга пана следователя?» И женская рука тянет его к двери напротив, таскивает в переднюю, оттуда в комнату и, швырнув на диван, удаляется, заперев за собой дверь в соседнюю комнату. Оттуда доносится: «Стыд и срам! Попался б ты на глаза в таком виде пану директору! Поглядел бы он, каков у него кассир! Сегодня будешь спать на диване!» Через четверть часа вор Шейба отпер дверь и, сломя голову, пустился бежать из окаянного дома, как будто под ним горела земля. Он и по сей день не уверен, все этому привиделось или случилось на самом деле. Газет вор Шейба не читает и потому не может даже узнать номер дома, где были обнаружены его башмаки, отмычки и порожняя бутылка из-под рома. Ярослав Гашек. Экспедиция вора Шейбы. Читал Павел Ломакин.